Шестая глава книги Иова. «И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня». Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусные, без соли? И есть ли вкус в яичном белке? Для чего, до чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня! Простер руку свою и сразил меня. Это было бы еще отрадой мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются престыжными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто, увидели страшное и испугались. Говорил ли я: дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага и от руки мучителей выкупите меня? Научите меня, я замолчу, укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня, буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда, пересмотрите, правда моя». Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи?